«Париж походит на поле сражения», — передавал монах великим инквизиторам Испании. «2 декабря Людовик Наполеон возложил на свою голову императорскую корону». При дворе узнали об этом важном событии только на следующее утро. Королева поспешила послать новому владыке соседнего государства, который, будучи еще президентом, уверял ее столько раз в своей преданнейшей дружбе, свои поздравления и искренние пожелания. Близость и соседство республики всегда представляют свои удобства. Оттого-то испанский двор радостно принял и признал это событие, так удивившее всю Европу. Мадридский народ толпами стоял на площади Пуэрто-дель-Соль и слушал чтение газетных новостей. Кофейни были переполнены, посетители громко спорили, но все говорили осторожно, так как было известно, что альгуазили и по преимуществу переодетые в партикулярное платье получили строжайшее предписание с точностью передавать все высказанные мнения, а порицателей и недовольных немедленно арестовывать. Тайное же брожение умов было сильно возбуждено, и все более и более распространялось в народе, но так осторожно, что правительственные шпионы не могли за ним следить. 20 декабря того же года королева благополучно разрешилась от бремени инфантой. Ребенок был здоров, и мать вне опасности. Это известие, принятое с единодушной радостью, опять благотворно подействовало на большинство народа. Утешали себя надеждой, что королева с королем были в наилучших отношениях, и что королева подарит народу инфанта. Влияние Изабеллы сильно увеличивалось по этому поводу, и не ее обвиняли в некоторых неудачах и дурных мерах, но ее советников, министров. В Санта-Мадре вечером 20 декабря сидели в совещательной зале у длинного, покрытого черным сукном стола, три великих инквизитора Испании — Антонио, Маттео и Мерино. Им было сообщено о столь благополучном разрешении королевы. Это событие породило некоторые вопросы, которые должны были быть основательно обсуждены патерами. Круглолицый с подбородком Маттео, духовник королевы-матери, только что сообщил своим высокопочтенным братьям, что за последнее время влияние монахини Патручинио на Изабеллу весьма ослабло, и что, следовательно, необходимо найти средства овладеть королевой посредством приставленного к ней исповедника-духовника. «Сегодняшнее событие нанесло нам сильный удар», — спокойным тоном отвечал престарелый Антонио, «последствия которого трудно рассчитать». Изабелла получит через него такую силу, которой нам нельзя будет противодействовать ни через короля, ни через Мурильо. Мерино, младший из монахов, фанатик в душе, с мрачно-блестящими глазами, до сих пор молча прислушивался к изречениям своих собратьев, теперь же и он хотел излить скопившийся яд против Изабеллы и ее любимцев. Сестра Патручинио вытесняется новым влиянием Франциско Серано, с непонятной скоростью возвысившегося до герцога и маршала. Изабелла под влиянием этого генерала и Жуана Прима, которому пожалован титул графа Рейса. Сколько трудов и хлопот стоило президенту Мурильо, чтобы хоть на короткое время удалить третьего любимца, этого хитрого Олоцагу. Их необходимо устранить для всемогущества Санта-Мадре. «Ведь нам же удалось низвергнуть герцога Валенсии», — сурово отвечал Антонио. «И все-таки этот Нарваец опять вблизи Мадрида. И при всей нашей силе нам все-таки не удалось добиться от непостоянной Изабеллы Бурбонской, чтобы ради блага страны мечом покончить с тем тайным обществом.